43. Баби сидит позади Степа, щекой прижалась к куртке, волосы треплет ветер. Ну, что сегодня было в школе? Все нормально. Было два пустых урока. Джачи не пришла. У нее какие-то семейные проблемы. Да уж, если даже у нас с ней проблемы, то у семьи. Она тебе больше не сделает ничего дурного. Нутром чую. Баби не совсем понимает, о чем это он, и меняет тему. А это точно не больно. Совершенно точно. Другие же делают. У меня вон какая большая. Было бы больно, я бы просто умер. А у тебя будет маленькая. Ты не почувствуешь ничего. А кто сказал, что непременно будет? Я же хотела только посмотреть. Ну, хорошо. Хорошо. Не хочешь — не делай. Договорились? Вот, приехали. Они идут вдоль какой-то улочки. На земле песок, принесенный ветром с ближнего пляжа. Это Фреджене, рыбацкая деревня. Баби на секунду задумалась, а в своем ли она уме? Сейчас мне наколят татуировку. Страшно-то как. Надо наколоть не на видном месте, но и не в слишком тайном. А что, если мама узнает? Раскричится, наверное. Она всегда кричит. «Думаешь, где бы выколоть?» «Нет». «Думаю, наколоть ли вообще?» «Тебе же так понравилась моя. И у Полины тоже есть татушка». «Ну да, ну да. Но при чем тут это?» «А Полина наколола себе сама, дома, тушью и иголкой». «А тут даже лучше выйдет. Машинкой можно сделать разноцветную, полный отпад. А иглы точно стерилизуют?» «Ну, конечно, что за глупости ты городишь? Я не колюсь и сексом ни разу не занималась. Вот будет невезуха подхватить СПИД от татуировки». «Нам сюда». Останавливаются перед старым домишкой. Ветер шевелит камыши на крыше, крытой листами, железом, разноцветные стекла в окнах, дверь из темно-коричневого дерева, прямо как плитка шоколада. «Джон, к тебе можно?» «Это ты, Степ? Заходи». Баби идет следом. В нос шибает сильный запах спирта. «Значит, спирт тут есть». Осталось проверить, пользуются ли им. Джон сидит на низкой скамеечке и трудится над плечом блондинки, расположившейся перед ним на табуретке. Шумит моторчик. «Похоже на бормашину», — думает Баби. «Надеюсь, не так же больно». Блондинка смотрит прямо перед собой. Если ей и больно, она этого не показывает. Парень у стены опускает «Карьере Делла Спорт». «Больно?» «Нет». «Ну, больно же!» «Я же сказала нет». Парень читает дальше. Он кажется раздражен от того, что ей не больно. «Готово!» Джон снимает машинку и наклоняется к плечу получше разглядеть свою работу. «Великолепно!» Девушка облегченно вздыхает, вытягивает шею, чтобы убедиться в том, что восторг Джона был не беспочвенным. Баби и Степ подходят поглядеть. Парень отрывается от газеты и подается вперед. Все молча смотрят. Блондинка жаждет одобрения. «Красиво, правда?» На плече тысячью цветов переливается бабочка. Кожа слегка припухла. Свежие краски от невысохшей крови сияют еще ярче. «Обалденно красиво!» — отвечает ей читатель газеты. «Это, наверное, ее парень». «Очень красиво!» — вторит в похвале бабе. «Стой, дай промокну!» Джон прикладывает к плечу кусок марли. «Промывай каждое утро несколько дней. Смотри, не занеси инфекцию!» Блондинка, стиснув зубы, старается держать лицо. Одно точно. Джон протирает иглы спиртом, по крайней мере, после процедуры. Парень достает 50 евро, улыбнувшись, обнимает свежетатуированную девушку. «Ай, больно! Прости, солнышко!» Осторожно обнимает ее пониже и уходит из лачушки. «Степ, а как там поживает твоя татуировка?» Степ задирает правый рукав куртки. На мускулистом предплечье раскинул крылья орел с пламенеющим языком. Степ шевелит пальцами на манер пианиста. Сухожилия извиваются под кожей, орел взмахивает крыльями. «Неплохо вышло», — любуется Джон своей работой. «Можно чуток подправить? Как-нибудь в другой раз. Сегодня вот ей, этой милой девушке? И что вам, синьорина, угодно получить? Уже решили, где будем накалывать? Ну, где-нибудь, где не очень заметно. Если предки увидят, будет очень плохо. Ну, некоторые накалывают на заднице, некоторые на голове», — улыбается Джон. «Как-то пришла американка, требовала наколоть, ну, ты понимаешь, где. Хоть бы побрила сперва». Джон ржет, скаля огромные желтые зубы. «Бабе страшно. Боже, это же маньяк!» «Джон!» Из-за спины доносится суровый голос Степа. Джон тут же охолонул. «Да, да, извини. Ну, тогда можно сделать на шее под волосами. Или на щиколотке, или на бедре». «На бедре пойдет». «На, выбирай». Джон вытаскивает из-под стола огромный том. Баби перелистывает страницы. Черепа, шпаги, кресты, пистолеты, устрашающие картинки. Джон встает и закуривает Мальборо. Он знает, это надолго. Степ сидит с нею рядом. «Может, эту?» Тычет он в свастику на фоне белого флага. «Да ну тебя!» «Или эту?» Показывает на большую змею в фиолетовых тонах с раскрытой в броске пастью. Баби листает том дальше. Быстро и недовольно проглядывает картинки, будто зная заранее, что ничего хорошего не найдет. Наконец Баби переворачивает пластиковую обложку и захлопывает каталог. Смотрит на Джона. «Мне ничего не понравилось». Джон затягивается и шумно выдыхает дым. «Все, как он и предвидел». «Ну что же, сейчас придумаем. Может, розу?» Баби качает головой. «Просто какой-нибудь цветок?» «Не знаю». «Ну, давай уже определяйся, а то мы тут всю ночь просидим. В 7 у меня другой клиент». «Но я правда не знаю. Хочется чего-то необычного». Джон расхаживает туда-сюда по комнате. Вдруг останавливается. «Как-то я наколол одному на плече бутылку Кока-Колы. И знаешь, неплохо получилось. Как тебе?» «Но я не люблю Кока-Колу». «Ну скажи тогда, что ты любишь?» «Я ем одни йогурты. Не накалывать же на бедре стаканчик йогурта». Но в конце концов они находят решение. Его предложил Степ. Джон согласен. Бабе тоже очень понравилось. Степ отвлекает ее рассказами о Джоне, китайце с зелеными глазами. Его все так называли, а он непременно придавал себе восточный вид. Носил, например, китайскую одежду и окружал себя вещами в китайском стиле. На самом деле он из Чентачелли. Прижил сына с какой-то бабой из Остии. Она назвала его Брюс в честь своего кумира. На самом деле Джона зовут Марио, а делать татуировки он учился в Габио. Зрение у него -2, а на миндалевидных глазах он носит дешевые линзы. Марио, или лучше сказать Джон, ржет. Степ расплачивается, Баби проверяет татуировку, все прекрасно. Потом, уже сев на мотоцикл, она не застегивает верхнюю пуговицу джинсов, приподнимает марлю и снова счастливо глядит на татуировку. Степ, заметив это, спрашивает: нравится. Очень. На нежной коже маленький орел, чуть припухший, в точности такой же, как у Степа. Плод той же руки наслаждается прохладным вечерним ветерком. Звенит дверной звонок. Паоло идет открывать. На пороге изысканно одетый господин. «Добрый вечер. Мне нужен Стефано Манчини. Меня зовут Клаудио Джервази». «Здравствуйте, брата нет дома». «Вы не знаете, когда он вернется?» «Понятия не имею. Он мне не докладывается. Иногда он не приходит даже к ужину, возвращается ночью. Паоло изучает этого господина. Чего тот хочет от Степа? Ничего хорошего это не предвещает. Братец подрался с кем-нибудь, как всегда. Заходите, подождите его. Может, он скоро вернется или позвонит?» «Спасибо». Клаудио входит в гостиную. Паоло закрывает дверь и неожиданно не выдерживает. «Может быть, я могу чем-то помочь?» «Нет, я хочу поговорить со Стефано. Я отец Баби». «Понятно», — вежливо улыбается Паоло. «На самом деле ему ничего не понятно. Что это за Баби? Значит, девушка, а не драка. Еще не легче. Извините, я на минутку». Паоло удаляется. Клаудио, оставшись в одиночестве, оглядывает комнату. Подходит и рассматривает постеры на стене, вытаскивает пачку сигарет и закуривает. Как странно, что у Стефанова, у того самого Степа, который изувечил Аккада, брат с виду такой приличный молодой человек. Может, не все так плохо? Рафаэлла преувеличила опасность. Может, и приходить-то не стоило. Молодежь сама разберется. Обычная подростковая влюбленность скоро пройдет. Он оглядывается в поисках пепельницы. Вот она на столике у дивана. Он подходит стряхнуть пепел. «Осторожно!» В дверях Паоло с тряпкой в руке. «Извините, но вы сейчас наступите в лужу». Пепита, пушистый белый шпиц, вылезает из угла. Он радостно лает, довольный тем, как удалась его выходка. Степ и Баби останавливаются во дворике перед домом. Баби заглядывает в гараж, там пусто. «Предки еще не вернулись. Может, зайдешь ко мне?» «Давай». Но тут он вспоминает о том, что дома осталась собака. Вынимает мобильник, подожди. «Я звякну брату. Вдруг ему что-нибудь нужно?» Паоло берет трубку. «Алло, привет. Как ты там? Поло за собакой пришел?» «Нет, этот твой дебил так и не явился. Еще 10 минут, и я эту собаку вышвырну». «Ну зачем же? Не надо жестоко обращаться с животными. Его все равно надо бы прогулять, чтобы нужду справил. Уже спасибо. Какой же ты предусмотрительный, с ума сойти. Ты не понял. Он уже нужду справил, весь турецкий ковер обмочил». Паоло типичный представитель племени эффективных менеджеров. Предпочел бы провалиться на работе, чем подтирать лужи за собакой. Он пытается свалить вину на Степа, безуспешно. На другом конце раздается громкий смех. «Да ладно тебе! Я серьезно!» «Да, кстати, тут к тебе пришел какой-то господин». Паоло отворачивается к стене, чтобы тот не услышал лишнего. «Это отец Баби». «Что? Что-то случилось?» Степ удивленно глядит на Баби. «Серьезно? Можно подумать, такими вещами шутят. Так что все-таки случилось?» «Ничего, потом расскажу. Давай его сюда». Паоло протягивает трубку Клаудио. «Сеньор Джервази, вам повезло. Это звонит мой брат». Клаудио подходит к телефону. «А так ли уж ему повезло? Может, лучше было не искать этой встречи?» Он пытается заставить голос звучать уверенно и сильно. «Алло? Добрый вечер. как поживаете? Благодарю, спасибо. Я бы хотел с вами поговорить. Хорошо. А о чем? Это личный разговор. То есть по телефону никак? Нет, я бы хотел встретиться с вами и переговорить с глазу на глаз. Пожалуйста. Где мы можем встретиться? Ну, не знаю, выбирайте сами. Это не займет много времени. Где вы сейчас? Степ едва не рассмеялся. Ну, как сказать, что он у него дома? Я у друга? В районе Понте-Мильвио. Можно встретиться у церкви Санта-Кьяра. Вы знаете, где это? Да. Я буду ждать вас у дуба перед входом. Мне так удобнее. Знаете, там такой скверик. Да, да, знаю. Значит, там через 15 минут. Договорились. Передайте трубку брату, пожалуйста. Клаудио отдает трубку Паоло. Да, Степ, что ты хочешь? Ты все хорошо сделал? Принял его как следует? Это важная персона. Именно его дочь съела твое английское печенье. Но как же... Паоло не успевает договорить. Степ повесил трубку. Клаудио идет к дверям. «Извините, мне пора. До свидания». Они пожимают друг другу руки. Паоло отворяет дверь, и тут появляется Пола. «Привет, я за собакой пришел». «Как раз вовремя». «Так до встречи, до свидания». Пола недоумевающе глядит на уходящего сеньора. «Кто это был?» «Отец какой-то Баби. Приходил к Степу. Что там случилось? Что это за Баби?» «Это девушка Степа». «Собака где?» «На кухне». «А почему он хотел поговорить со Степом? У него что, неприятности?» «А я-то откуда знаю?» Улыбается Пола, завидев собаку. «Ко мне, Арнольд, пошли!» Свежепереименованный шпиц бежит ему навстречу с лаем. Между ними наметилось какое-то понимание. Возможно, потому что шпицу явно больше нравится называться Арнольдом, чем Пипита, вероятно. Паоло останавливает Пола. «А это Баби, случайно не...» Он рисует рукой в воздухе полукруг возле живота. «Беременна? Да брось ты! Насколько я знаю, Степ ее еще не трогал. Так что разве что от Святого Духа». «Баби, мне пора идти», — обнимает ее Степ. «Куда?» «Ну, не уходи, ну еще чуть-чуть. Я бы с радостью, но у меня встреча». Баби вырывается из его объятий. «Я знаю, к кому ты идешь. К этой дуре, той черной. До нее что, не дошло? Мало я ее побила». Степ смеется и снова ее обнимает. «Что ты несешь?» Баби пытается сопротивляться. Начинается легкая потасовка. Степ легко одерживает верх и целует ее. Баби сжимает губы. И, наконец, сдается на милость победителя. Но тут же прикусывает ему язык. «Ай! Сейчас же говори, с кем ты встречаешься. Ни за что не угадаешь». «Но это же не она, правда?» «Нет». «А я ее знаю?» «Прекрасно знаешь». «Ты бы хоть спросила, мужчина это или женщина?» Баби фыркает. «Ну так мужчина это или женщина?» «Мужчина». «Успокоил. Это твой отец». «Мой отец?» «Он приходил ко мне домой. Когда я звонил, он был там. У нас сейчас встреча на пьяцца Джокки Дельфичи». «А что ему от тебя нужно?» «Ну, кто его знает?» «Как только узнаю, позвоню и скажу тебе. Хорошо?» Он властно ее целует. Она не сопротивляется, все еще оглушенная этой новостью. Степ заводит мотоцикл и уносится вдаль.